Глава 34. Решение следовать за Расселом на машине оказалось правильным. Он прошел всего два квартала, когда рядом с ним у тротуара остановился черный внедорожник. И через мгновение Рассел уже сидел внутри. Машина быстро покинула территорию вокруг Капитолийского холма и покатила по улицам города на север. Пайн хорошо знала округ Колумбия, поскольку раньше работала здесь. Внедорожник повернул на запад, проехал через деловой район и снова направился на север, в самую богатую часть города. Когда они въехали в Кливленд-парк, находившийся в северо-западной части Вашингтона, внедорожник сбросил скорость. Этли последовала его примеру. Даже в такой поздний час движение было напряженным, и это не могло не радовать, потому что позволяло ей слиться с потоком машин. Однако она знала законы слежки за подозреваемым и не сомневалась, что никто во внедорожнике не подозревал о наблюдении. Когда машина с Расселом свернула к международному центру, Пайн напряглась. Она решила, что знает, куда они направляются. Когда внедорожник притормозил, а потом остановился возле контрольно-пропускного пункта, ее подозрения подтвердились. Хотя знаменитый архитектор Бэй Юймин и консультировал создателей этого сооружения, Пайн всегда считала, что больше всего оно похоже на крепость. Но, с другой стороны, чего еще ждать от посольства Китайской Народной Республики? Внедорожник въехал на территорию и скрылся из вида. Пайн не могла последовать за ним, поэтому поехала дальше по улице, нашла место, где можно было развернуться, припарковалась, выключила габаритные огни и стала ждать. Китайцы. Мог ли парень, который ее избил, быть китайцем? И какое отношение Саймон Рассел и, предположительно, Бен Прист имеют к китайцам? Этли не имела права входить на территорию посольства, даже если б действовала как агент ФБР. С тем же успехом здание могло находиться в Пекине. Оно стояло на китайской земле. Во всяком случае, так утверждали международные протоколы. А если в дело вовлечены китайцы, то как они связаны с двумя русскими, которых она вырубила в доме Приста? Несмотря на поздний час, Пайн набрала номер Блюм и рассказала ей, что произошло. «Как вы думаете, почему Рассел поехал в посольство?» «Это не может быть простым совпадением, ведь он отправился туда сразу после разговора со мной. Из чего следует, что Бен Прист хотя бы частично связан с китайцами?» «Что вы собираетесь делать дальше?» «Подожду, когда Рассел вернется, и прослежу за ним». Этли дала отбой и пригнулась, когда фары, проезжавшие мимо машины, скользнули по мустангу. Стрелки часов показывали 2 часа ночи, когда черный внедорожник выехал из посольства. По номерам Пайн определила, что это тот же автомобиль, но, к сожалению, не видела, находится ли внутри Рассел. Однако у нее не оставалось выбора, и она поехала за внедорожником. Машин на улицах почти не было, и Этли решила рискнуть. Обогнала черный автомобиль и заглянула внутрь. Однако тонированные стекла помешали ей понять, кто сидит внутри. Она проехала мимо дома Рассела, припарковалась и стала ждать. Через несколько минут хозяин уже подходил к своему дому. Очевидно, внедорожник остановился в паре кварталов, и остаток пути Рассел прошел пешком. Пайн раздумывала, стоит ли ей снова подойти к нему, когда Рассела окружили 4 мужчин, как только он открыл замок. Они втолкнули его внутрь и захлопнули дверь. На мгновение Пайн застыла, затем начала действовать. Она резко свернула направо, потом еще раз направо и въехала в переулок, где уже успела побывать. Остановившись рядом с задним двором Рассела, перелезла через стену и мягко приземлилась в траву с другой стороны. Пригнувшись к земле, пробежала к дому и заглянула в окно. Ничего не увидела, но услышала шум. Она понятия не имела, кто такие эти люди и чего они хотели от Рассела. Однако не сомневалась, что это не полицейские. Те, показав значки, арестовали бы его на крыльце дома. Они не стали бы заталкивать Рассела внутрь. При обычных обстоятельствах она сразу позвонила бы в 911, но только не сейчас. Этли проверила замок на окне, вытащила нож и сдвинула в сторону задвижку. Окно бесшумно открылось. Она влезла внутрь, сразу присела и обнаружила, что находится на кухне. Достала пистолет и вышла в коридор, воспользовавшись тем, что уже побывала в доме и знала расположение комнат. Услышав голоса, замерла. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите?» Голос Рассела. Этли достала одноразовый телефон, позвонила на 911, сообщила адрес и рассказала, что происходит в доме. «Поспешите», — сказала она, заканчивая разговор и убирая телефон. Потом вытащила беретту из кобуры на щиколотке и двинулась по коридору с пистолетом в каждой руке. Что бы ни произошло дальше, она чувствовала, что едва ли все закончится хорошо для кого-то из участников происходящего. Однако Пайн не умела отступать. Через пару секунд она оказалась на перекрестке. Справа — гостиная, напротив — кабинет Рассела. В доме было темно, никто не стал включать лампы. Впрочем, Этли и не ждала, что вторгшиеся в дом люди станут совершать преступления при ярком свете. Она осторожно выглянула из-за угла, чтобы понять, что происходит. Падавший из окна свет позволил ей увидеть четверых мужчин, стоявших полукругом возле Рассела, сидевшего на стуле. «Я не знаю, о чем вы говорите», — сказал тот. «Я не знаком ни с кем из китайского посольства». «Забавно, вы ведь только что там побывали», — сказал один из мужчин. «Вы приняли меня за кого-то другого». «Что рассказал вам Бен Прист?» Рассел медленно выпрямился. «Что я получу, выдав эту информацию?» «Что вы хотите?» — спросил тот же мужчина. «Свободный выезд», — ответил Рассел. «Не думаю, что это возможно. Вы слишком глубоко завязли». Послышались сирены, что заставило всех повернуться к окну. «Дерьмо!» — выругался один из мужчин. «Ты думаешь?» — отозвался другой. «Разберись с ними», — сказал первый мужчина. «Возьми с собой парней. Ты знаешь, что делать». Трое мужчин направились к двери, и Пайн увидела, как они что-то вынимают из карманов. В комнате остались только Рассел и первый мужчина. У Этли появилась возможность рассмотреть последнего более внимательно. Немногим за 50, волосы цвета соли с перцем, длинные баки, в костюме и галстуке. Морщинистое лицо, нос сломан как минимум однажды. Он выглядел крепким, и это впечатление почти наверняка было верным. Пайн метнулась к одному из окон и увидела, как возле дома остановилась патрульная машина. Из нее вышли два офицера. Их встретили трое мужчин. «Дерьмо!» — выдохнула Этли. Они держали значки и удостоверение личности, как она сама тысячи раз. Похоже, это какие-то федеральные агенты. Полицейские проверили документы и заговорили с мужчинами. Пайн вернулась на прежний наблюдательный пост и снова стала следить за разговором Рассела с агентом. «Вы не можете так поступить», — сказал хозяин дома. «Это противозаконно». «Ничто не противоречит закону, если ты сам его представляешь». «Я требую адвоката. Немедленно». «Мы не можем арестовать вас, Рассел. Мы делаем свою работу иначе. Поэтому не рассчитывайте, что мы зачитаем вам права. Этого вы от нас не дождетесь». «Вы не можете меня заставить», — заявил Рассел. «А вот здесь ваш поезд сошел с рельсов. Вопросы национальной безопасности бьют любые козыри». «Проклятие! Даже конституционные права?» «Конституция защищает всех американцев, и если потребуется принести в жертву нескольких, так тому и быть», — продолжал мужчина. «Для меня это предельно простая арифметика». «Я хочу, чтобы вы покинули мой дом». «О, не беспокойтесь, мы уйдем. Вместе с вами». «Я никуда не пойду», — заявил Рассел. И вновь вы ошибаетесь. Как только мои люди закончат разговаривать с местной деревенщиной, мы с вами отправимся в путешествие. Нас уже ждет самолет. И куда он полетит? Это секретная информация, ответил мужчина. Чепуха. Ладно, я дам вам подсказку. Мы вывезем вас из этой страны туда, где местные власти не станут препятствовать откровенному разговору с вами. Он немного помолчал и добавил: с применением любых методов. Вы собираетесь меня пытать? Бросьте, вы больше не можете так поступать. Забавно, я не получал подобных указаний. Вы все потеряете, если так поступите, заявил Рассел. Думаете, вы единственный, кого нам пришлось убеждать в последнее время? И я до сих пор в полном порядке. Рассел побледнел. Послушайте, это смешно. Я американский гражданин. Как и я. И куда нас это привело? Вам известны вещи, которые могут навредить двум американцам. И если нам нужно что-то сделать, чтобы предотвратить утечку информации, мы это сделаем. Безумие какое-то. Я выйду из дома и поговорю с полицейскими. Мужчина вытащил пистолет и направил его Расселу в голову. Нет, не выйдете. Вы намерены застрелить меня? Здесь? Мужчина постучал пальцем по дулу пистолета. Глушитель. Они нас не услышат. Ваш выбор. Меня устроит любой вариант. Послушайте, вы не должны вставать на этот путь, сказал Рассел. Боюсь, что должен. Неожиданно мужчина упал на пол. Рассел в изумлении уставился на него. А когда поднял глаза, увидел Пайн, державшую пистолет дулом вниз. Она ударила мужчину по голове рукоятью. Этли поманила Рассела за собой. «А теперь шевели ногами, быстро».